У нас выпущена в свет новая почтовая марка отдельная с изображением карты Кореи в форме корейского тигра. Оригинал этой карты, где геоморфологические особенности Кореи символично изображены в форме скелета доблестного корейского тигра, появился еще в 1920-е годы в ответ на ярую попытку японских захватчиков уничтожить даже фамилии и имена корейцев, язык и письменности Кореи. В указанной карте позвонок корейского тигра обозначает большой пектусский горный хребет, а полосатые узоры, покрывающие туловище хищника, ветви пектусского горного хребта.